Глава 17. После трапезы все потянулись наверх по спаленкам. Далиль повел сестру, бережно поддерживая девушку. Обернулся у лестницы, посмотрел на Яру. И та не смогла отвести глаз от лица чернобородого красавца. Смотрела и словно видела его душу, слышала его голос в своей голове и ощущала касание рук. Поговорить бы им. Есть ей в чем признаться, повиниться. Но сейчас Яра не решилась. Кивнула Далилю и Асме, улыбнулась искренне. Любила обоих всем сердцем. Любила, как брата и сестру. Ирамира с Млавкой тоже поднялись в свою комнатушку. Крошечную, просто обставленную. Топчан, лавка да грубо сколоченный стол у стены. Но чистую и теплую светелку. Заснеженные сосны и ели подступали прямо к трактиру, из оконца только стена деревьев и была видна. Все казалось тихим, мирным, спокойным. А весь прочий мир остался где-то там, далеко. Усадив Млавку на застланный тонким соломенным тюфяком и простым домотканным одеялом топчан, принялась стягивать с девочки шубейку. «Что ты со мной, как с маленькой?» — вяло возмущалась разомлевшая Млавка. «А ты и есть маленькая, моя сестренка. Яра крепко обняла и поцеловала девочку в румяную щеку. «Яра, я тебя очень-преочень люблю. Роднее тебя и не осталось у меня никого». Вдова сжала губы покрепче, чтобы не ляпнуть лишнего, хоть и очень уже хотелось все по местам расставить да по полкам разложить. Уложив Млавку, сама тоже прилегла, чтобы дать отдых телу, непривычному к долгой езде верхом. Полежала тихонько, стараясь не заснуть, поднялась и вышла из комнатушки. В коридоре увидела, как в дверь спаленки Асмы входили Жизнабуд, Далиль и Рего. Опять они там совещаться собирались о чем-то, а ее их разговоры стороной обходили. Но Яра не обижалась, все равно ведь толком не смыслит в их делах. Будет только ушами крутить, а самую суть они потом всем пояснят. Не хотелось думать сейчас ни о своей усталости, страшных снах, ни о том, что произошло между ней и Явором в доме Благорода Витослава, ни о том, что вспомнила, и что не было в этих ее воспоминаниях кому-то места. Вдовка спустилась вниз и присела за стол. В очаге горел жаркий огонь и потрескивали дрова. Хорошо здесь, тихо, уютно. Остаться бы в этой харчевне навсегда, никуда больше не мчаться посреди ночи. Яра всерьез задумалась о том, а не возьмет ли ее Жизнабуд поварихой, к примеру? Или поломойкой? Всякая работа во благо людей хороша. «Не спится, златокудрая? Ишь, как пламя-то в твоих волосах пляшет, будто сама заря в косах запуталась». Негромкий голос хозяина трактира совсем не испугал. Жизнабуд спустился по лестнице, прошагал к столу и сел напротив Яромиры. «Не спится», — ответила та. «Видела я, вы к Асме заходили. Как она? Очень за нее переживаю». «Подруга твоя не занозу под ноготь загнала. Могучей силой ее ранила. Но жить она будет». Ответ его показался уклончивым, и Яромира решила больше Жизнабуда об Асме не спрашивать. Позже все узнает от самой названной сестрицы. «Можно мне наружу выйти?» «Так иди, кто держит-то? Или боишься чего?» — прищурился бородач. «Опасаюсь, да», — призналась вдовица. «Место непростое. Сюда добирались, так казалось, то вечность едем, то будто на месте стоим. Выйдешь этак тут за дверь и пропадешь. А плутать по дремучему лесу кругами не хочется». «Ишь как!» — хмыкнул трактирщик. «Так и ты тоже непростая. Бывала уже в таких местах?» «Приходилось». «Ну и как? Выбралась?» Жизнабуд поглаживал бороду с интересом, поглядывая на собеседницу. «Сама не знаю как, но получилось», — призналась Яра. «Вот то-то же. А зачем тебе наружу?» «Веточек наломать, шишек собрать, стол к празднику украсить хочу». «Так это мы сейчас организуем легко», — оживился Жизнабуд. «Скажи, чего хочешь, и все будет». «Ой, нет, не надо так», — запротестовала Яра. «Надо настоящее, не чародейское, а руками сотворенное». «Не чародейское?» — выгнул лохматую бровь трактирщик. «Да ты и сама чарами одарена, а сердце твое чародею отдано». Яромира нахмурилась и опустила голову. «Откуда тебе знать, кому мое сердце отдано?» — помолчав, проговорила вдовица. «Да уж знаю». «Так же, как и с угощениями угадал?» Яра пристально взглянула на Жизнабуда. «Ага, я вроде как умею боль и голод чуять. А он, голод этот, разный бывает. У тебя вот душа и сердце по одному чародею от боли изнывают, а по второму голодом маются. Того и гляди, зачахнут совсем». «Что ж, прав ты, добрый человек», — призналась Яра. «Но только выбор свой я уже сделала, и давно». «Нравишься ты мне, красавица», — заявил бородач. «Помог бы, подсказал. Но тут только тебе самой надобно решать. И без всякого чародейства». «Знаю я, и не нужны мне тут ничьи подсказы», — хмуро бросила Яромира. И вдруг будто вспомнила что-то. «А нет ли здесь рябины поблизости?» «Имеется рябина», — кивнул трактирщик. «Не рябина, а загляденье. Вся как есть усыпана багряными ягодами. Возле конюшни растет. Выходи и рви, сколь пожелаешь. И не бойся, не заблудишься». Яра слабо улыбнулась и поднялась, повязывая платок. «А позволишь еще на кухне твоей похлопотать?» — спросила вдовица. «Кашеварить хочешь?» «Угощение справить к проводам ночной зорьки и встрече утренней. Блинов и хлеба испечь хочу, взвар ягодный сделать». «Что бы, значит, все чин по чину?» — усмехнулся Жизнобуд, покачивая головой. Глаза его заблестели, словно и ему самому задумка эта страсть как нравилась. «Ты не волнуйся, я опрятная хозяйка, свинарника после себя не оставлю. И твоих запасов не трону, из своих готовить буду», — заверила Яромира, хозяина трактира. «У нас с собой все нужное есть». «Ишь ты!» — рассмеявшись, мужик звонко шлепнул ладонями об стол. «Да мне, златокудрая, не жалко запасов-то. Я не бедствую, всего хватает, даже с избытком. Так что, если надо чего, бери и пользуйся». Вскоре стены и очаг трактира были украшены ароматными ветками ели, сосны и яркими гроздьями рябины. Еще вдовица обмазала шишки медом и обсыпала их крупной солью, будто изморозью покрыла, и уложила посреди стола на ветки, перевязанные красной нитью, клубочек которой Яромира носила с собой в дорожной суме. Добавила ярких ягодок рябины, поставила свечи, получилось очень красиво. «Ах ты ж, загляденье просто!» Жизнобуд прохаживался по трактиру и покачивал головой, обозревая свои принарядившиеся к празднику владения. «Золотые у тебя руки, девонька! Достанется же кому-то такая умница и красавица! Сам бы женился, да не могу!» Осклабился он, показывая два ряда удивительно белых и крупных зубов. Было что-то по-звериному хищное в его оскале, но не злобное. «А где же твоя семья, Жизнобуд?» — спросила вдовка, замешивая тесто для хлеба. — Нет у меня семьи. — Ты что же, один тут так и живешь? — Один. Трактирщик отвечал коротко и без охоты, и все же Яромира решилась задать еще один вопрос. — А тебе часом помощники по хозяйству не требуются? — Сама, что ли, хочешь на службу ко мне поступить? Мужик с интересом уставился на нее. Яра дернула плечом. — Хорошо тут у тебя. Тихо, спокойно. А я любой работы не побоюсь. — Ты хоть знаешь, что это за место? — Ну, двор постоялый должно быть, — оглядывая стены, произнесла Яромира. — Корчма какая-то, в лесах затаённая. — Затаённая, да. Но не совсем корчма, девонька, — мотнул головой Жизнобуд. — Двор постоялый, можно и так сказать. Но беру я на постой редко и больше тех, кого чарами сильно повредила. «Лечу их, выхаживаю. Лазарет это». «А ты, стала быть, лекарь?» — с уважением проговорила Яра. «Ну так тем более тебе здесь помощь пригодится. Я не брезгливая, травяные настои делать умею, раны перевязать могу, да и много еще чего». «Вот что я тебе скажу, златокудрая». Жизнобуд скрестил руки на широкой груди и посерьезнел вдруг до невозможности. «Я бы рад был, кабы ты тут осталась. Тоскливо одному временами. Да и стенам этим порой очень на женской заботы не хватает. Но не твоя эта судьба, не твое место». «А где оно мое-то?» — вздохнула Яра, убирая тыльной стороной руки прядку с покрывшегося легкой испариной лба. «Как деревня родная сгорела, так и мыкаемся. Девчонка вон, млавка, сироткой осталась. Поднимать ее надо, а времена сейчас неспокойные». «Всякие мытарства и неспокойствия обязательно заканчиваются, а тебе надобно не прислугой в чьем-то доме, а полноправной хозяйкой в своем собственном стать. Не прячься от своей доли, не надо. Зла и тьмы не страшись. Смело ступай, куда дорога потянет. Ну, командуй, чем тебе пособить? А то стою тут без дела». Трактирщик резво свернул разговор на новую дорогу. «Посуда у тебя где? Стол бы накрыть, воды наносить». Мужик кивнул и полез на полки, загремел посудинами, застучал по столу, расставляя миски и кондюшки. Делал это неторопливо, степенно, и поглядывал на хлопочущую у печки Яромиру. «А вот скажи мне, златокудрая, почему глаза у тебя такие потухшие?» — спросил жезнобуд, принеся охапку дров и наполнив водой кухонную катку. «Бессонница мучает?» «Угу, сплю плохо». Теперь Яра не горела желанием отвечать на вопросы. «Вот что мы сделаем. Ты прямо сейчас ложись-ка вон там на лавку за печкой и поспи немного. Отдохнуть тебе надо непременно». «Некогда мне отдыхать», — запротестовала Яромира, с ужасом представив, что если приляжет и заснет, то снова явится ее мучительница и станет в голове черными своими ручонками ковыряться. «Готовка у меня». «Взвар настаивается. За тестом я присмотрю. Остальное тоже под моим надзором побудет пока. А ты ложись и спи. Сколько проспишь? Хоть четверть часа. Мешок с травами сухими под голову подложи, удобнее будет. И не бойся ничего. Никто тебя здесь не тронет. Ни наяву, ни во сне». Ярку словно в раз разморило. Веки отяжелели, голова поплыла, рот просто раздирала зевотой. «Ты чарами какими-то меня, что ли...» — проговорила она, растирая раскрасневшееся лицо, измазанное в муке рукой. «Да ну нет!» — ухмыляясь, протянул лекарь. «Это не чары, златокудрая. Это так, небольшое врачевание. Снадобье тебе маленько отсыпал, чтобы сил набралась перед долгим путем». Он что-то еще негромко говорил, и под его бормотание Яра, пошатываясь, добрела до лавки, повалилась на нее, подсунула под голову мешок с сухими травами и закрыла глаза. Но тут же встрепенулась. «Лавка проснется, а меня нет», — проговорила, пытаясь встать. «Спи, не суетись», — скомандовал трактирщик. «Не денется никуда твоя лавка. Вы тут все под моим приглядом. И в этих стенах ничего худого вам не грозит». Последние его слова долетали уже из далекого далека. Проснулась как-то сразу, будто летом водой из теплого ручья в лицо плеснула. Глаза приоткрыла. Тихо в едальне, только жезнобуд где-то неподалеку покашливает. Яромира зевнула в ладошку, прислушалась к себе и поняла, что выспалась так, как если бы неделю беспробудно дрыхла. И голова не болела, и спина не ныла, словно не на жесткой лавке лежала, а на пуховой перине. В очаге дрова потрескивали, воздух насытился смолистым ароматом свежего елового лапника. На душе потеплело, разведнелось, и будто на ночном небе новые звезды зажглись. Каждая звездочка — желание. И если будет вдовка их видеть так же ясно, как сейчас, и понимать, куда звездочки указывают, то непременно желания исполнятся. Ее собственными силами, а не из чьей-то милости. «Как спалось, златокудрая?» «Ты сквозь печку, что ли, видишь?» Яра снова зевнула. «На вроде того», — хмыкнул жезнобуд. «Чудесно выспалась. Спасибо тебе». «Будь здорова, девонька. Твои тоже в повалку спят», — сообщил мужик, что-то с кряхтением прихлебывая и причмокивая. — А кроме одного неуемного. Выйди-ка наружу, проветрись. Морозца вдохни, звездами полюбуйся. Они нынче яркие, как раз особливым блеском под праздничек засияли. Слушая жезнобуда, ярко замерла в темном углу за печкой и дыхание затаила. Странный этот волховский лекарь. Многое ему ведомо. Сейчас вот даже мысли прочитал, о звездах заговорил. «Астма как?» «Чуток полегчало твоей подруге», — отозвался сдержанно. «Она сильная, сдюжит». «Ох, хорошо», — выдохнула, чуть не плача. «А долго ли я спала?» «Дык и часу не прошло». «Всего-то? Надо же!» — пробормотала Яромира, приглаживая растрепавшиеся волосы. «Больше ни о чем спросить не хочешь?» О многом хотелось поспрашивать хозяина потаенного места. «Нет, вроде». Приправив голос напускным равнодушием, откликнулась Яромира, чувствуя себя сверчком, который пригрелся за печкой и не желает вылезать на свет. «Ну, значит, все ясно тебе. И хворь никакая ни душевная, ни телесная не изводит. Это хорошо». Голос лекаря прозвучал совсем близко. Яра выглянула из-за печи и ойкнула, натолкнувшись на насмешливый взгляд бородача. «Хлеб в печи уже. Сало нарезал, в леднике стоит», — отрапортовал Жизнобуд. «С блинами сама управишься или подсобить?» «Управлюсь». Яра поднялась с лавки и направилась к умывальной миске. Плеснула талой воды из кувшина, сполоснула лицо и руки. Вытираясь чистой тряпицей, заглянула в опарницу. «Ой, тесто-то как расстоялось! Пора уже печь!» «Пора, пора!» — отозвался лекарь-корчмарь. «Но ты все ж ступай, проветрись сначала немного». Вдова покосилась на него недовольно, со вздохом накинула платок и шубейку и вышла за дверь.